Глава 9. Почет достойным. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Кого из моих подданных, которыми я правлю, мне следовало бы возвысить, а кого понизить в чине? Кого следовало бы привлечь к делам, от кого избавиться? Что следовало бы запретить, а чем правильно распорядиться?» Тайгун ответил: «Возвышай достойных, а недостойных понижай в их должности. Выбери искренних и добропорядочных, а лживых и притворных удали. Запрети насилие и беспорядок. Положи конец расточительности и праздности. Соответственно, царствующий над людьми должен различать 6 угроз и 7 убытков». Царь Вэнь сказал: «Я хотел бы узнать о них больше». Тайгун ответил: «Что касается 6 угроз, то первая из них возникает, когда твои подданные строят себе большие дворцы и усадьбы с бассейнами и террасами и принимаются неторопливо наслаждаться видами и женщинами-музыкантами. Это вредно для добродетельности царя. Вторая угроза появляется, когда люди не занимаются сельским хозяйством, а вместо этого дают волю своему нраву и слоняются без дела, пренебрегают законами, нарушая запреты, и не следуют указаниям чиновников. Это вредно для влиятельности царя. Третья угроза в том, что чиновники разделяются на партии и группы, и трудно станет выделять среди них достойных и мудрых. Правитель перестанет ощущать, как бьется сердце государства, и это будет вредно для власти царя. Четвертая угроза складывается, когда ученые противоречат царю и слишком очевидно проявляют высоту нравственных устремлений, полагая, что такое поведение лучше всего выражает их расположение. Они заводят частные отношения с другими князьями, тем самым ослабляя своего собственного государя. Это вредно для вызываемого царем благоговения. Пятая угроза в том, что подданные перестанут чтить титулы и звания, начнут презирать тех, кто управляет ими, и начнут стыдиться, испытывать трудности ради государя. Это вредит побуждению достойных подданных. Шестая угроза возникает, когда сильные семейства покушаются на собственность других и отбирают то, что захотят, оскорбляя и унижая тех, кто слаб и беден. Это вредит труду простых людей. А вот каковы 7 убытков. Первый будет понесен, когда человек, лишенный мудрости и способности мыслить стратегически, щедро вознагражден и пожалован должностью. Вследствие такого назначения на поле боя проявят себя люди сильные и смелые, но легкомысленно относящиеся к войне. Царь должен позаботиться о том, чтобы не назначить такого человека военачальником. Второй убыток случится, если начальником становится человек уважаемый, но бесполезный. Слова, что говорят такие люди, и точки зрения их постоянно изменяются. Они скрывают доброе и распространяют злое. Они всегда ищут легкого пути. Царь должен позаботиться о том, чтобы не разрабатывать своих планов вместе с ними. Третий убыток возможен от людей, которые выглядят просто, носят безобразную одежду, разглагольствуют не по чину, ибо ищут славы, и ведут нежелательные разговоры, стремясь получить выгоду. Это притворщики. Царь должен позаботиться о том, чтобы не приблизить их к себе. Пятый убыток происходит от людей, которые носят странные шляпы и пояса, и их одежда тщательно отделана. Они повсюду прислушиваются к чужим обсуждениям, но сами предлагают одни лишь неисполнимые идеи, как бы красуясь ими. Они живут в бедности и пребывают в покое, пренебрегая обычаями людей. Они соблазняют других, и царь должен позаботиться о том, чтобы не оказать им почета. Пятый убыток случается от клеветников, подобострастных и угодников. Такие люди ищут должности и званий. Они бесполезны, легко относятся к смерти из-за своей алчности, к жалованию и чинам. Их не волнуют великие дела. Ими движет только жадность. Возвышенными речами и лицемерными советами они могут доставить правителю удовольствие. Царь должен позаботиться о том, чтобы не использовать их. Шестой убыток от тех, кто покрывает постройки тщательно выделанной резьбой или мозаикой. Они прославляют искусственность, цветочные орнаменты, и это вредно для сельского хозяйства. Ты должен препятствовать таким. Седьмой убыток происходит от людей, что занимаются волшебством и колдовством, предлагают ко всему нетрадиционные способы, распространяют неблагоприятные пророчества, сбивая с толку добрых людей. Царь должен их остановить. Далее, если народ не старается изо всех сил, это не наш народ. Если чиновники не искренни и недобропорядочны, то это не наши чиновники. Если министры не вверяют нам своей верности, то это не наши министры. Если должностные лица не проявляют ни собранности, ни любви к людям, то это не наши должностные лица. Если первый министр не в состоянии обогатить государство и укрепить войско, привести инь и янь к гармонии и обеспечить безопасность правителя государства 10 000 колесниц, и тем более не способен руководить другими министрами, устанавливать истинные имена и свойства, обеспечивать ясность наград и наказаний и доставить людям удовольствие, то это не наш первый министр. А путь царя похож на голову дракона. Царь пребывает в вышине и видит далеко. Он прозревает глубоко и слушает внимательно. Он проявляет форму, но скрывает свою природу. Он подобен высоте неба, которая непостижима. Он подобен глубине пропасти, которая неизмерима. Поэтому, если ему следует разгневаться, а он этого не делает, то те, что подчинены злу, восстают. Если ему следует казнить, а он этого не делает, то возникает беспорядок. Если стратегические военные силы пребывают в бездействии, то вражеские государства становятся сильнее. Царь Вэнь сказал: «Замечательно.